«Зак, сейчас я вызову людей в форме, чтобы вас отвезли в участок. Это не считается арестом. Просто вы будете задержаны до того времени, когда завершится осмотр этого места и когда мы получим ваши подробные указания. Я могу повидать Кларису до отъезда?» «Это не лучшая идея». Кивком головы она приказала Макнебу остаться в комнате с Заком. «Пибоди, пойдем со мной». Когда они шли через холл, из другой комнаты тихо вышел Рорк и осторожно прикрыл за собой дверь. «Она заснула», — сказал он. «Это хорошо», — Ева вздохнула. «Но, к сожалению, ненадолго. Пибоди, соберись и слушай. Поедешь с братом. Я скажу, чтобы его держали не в камере, а в комнате для допросов. Ты поговоришь с ним и объяснишь ему, что он должен согласиться на прохождение тестов, на состояние психики, а также на обследование личности. Этим займется Мира. Постараемся сделать это как можно быстрее, чтобы завершить все завтра. Вызовем адвоката и отпустим Зака сегодня же вечером. Он будет в наручниках только до окончания тестирования. Его роль в этой истории ясна, и я не думаю, чтобы что-нибудь изменилось. Вы хотите отстранить меня от дела? Но ты им и не занималась. Не нажимай на это. Тихо, но резко проговорила Ева. «Я позабочусь о твоем брате. Если разрешить тебе влезть в это дело, все станет выглядеть шатким. Мне и то будет непросто удержаться. Уит не может передать ведение предварительного следствия кому-то другому». Пибоди боролась со слезами, но безуспешно. «Вы правильно поступили, когда позволили ему выговориться для записи одному, без вмешательства адвоката. Вы очень добры к нему, Даллас. И ко мне тоже». Ева сунула руки в карманы. «Ради Христа, Пибоди, здесь и слепому видно, что парень мухи не обидит. Никто не будет ставить под сомнение, что здесь случай самозащиты», — увещевала Ева помощницу, про себя подумав. «Если найдут это проклятое тело». «Мне следовало лучше присматривать за ним», — с трудом проговорила Пибоди и захлебнулась в рыданиях. Ева с отчаянием взглянула на Рорка и беспомощно развела руками. Рорк привлек к себе Пибоди и погладил по волосам. Он увидел, что Ева страдает гораздо больше, чем могло показаться со стороны. «Все будет хорошо, Пибоди. Пусть теперь Ева присмотрит за ним и позаботится о нем». С каждым приступом рыданий Пибоди у Евы все переворачивалось внутри. Она больше не могла находиться рядом. «Рорк, мне нужно поговорить с той женщиной. Макнеп охраняет место и дожидается бригады из Центрального. Ты можешь пока управиться здесь?» Она показала глазами на Пибоди. Рорк кивнул, и Ева с облегчением выскользнула из комнаты. Сдавленным голосом, уткнувшись в грудь Рорку, Пибоди схлипывала. «Простите меня. Не нужно извиняться, дорогая. Ты имеешь полное право на то, чтобы хорошенько выплакаться». Она покачала головой, распрямилась и вытерла слезы. «Я не должна размекать». «Пибоди!» — Рорк нежно погладил ее по щеке. «Я боюсь, что ты уже размякла». Ева пробралась по всей цепочке, дергала за все ниточки, спорила, доказывала, почти угрожала и, в конце концов, добилась, что ведение предварительного следствия по делу о смерти Б. Дональда Брэнсона было поручено ей. Она зарезервировала две комнаты для допросов и поместила в них по отдельности Зака и Клариссу. Нагнала страху на бригаду следствия и чистильщиков. Накачала указаниями бригаду, занимавшуюся поисками тела в Ист-Ривер. Усадила Макнеба работать с дроидом Брэнсона и прикатила в участок с ужасной головной болью. Но она получила все, что хотела. Последнее, что она сделала перед снятием подробных показаний, это был звонок Мире домой. Ева договорилась, чтобы Зак и Клариса были протестированы на следующий день. Она решила допросить сначала Кларису. Ева не сомневалась, что эта женщина, оправившись от первоначального шока, захочет вызвать адвоката. Самосохранение должно было взять верх над какими-то ни было переживаниями Кларисы насчет Зака. Но когда Ева вошла в комнату для допросов, она увидела, что Клариса сидит одна, бледная и тихая, держа в руке стакан с водой. Ева попросила охранника выйти. «Зак в порядке?» — сразу спросила Клариса. «Да, у него все хорошо. Как вы себя чувствуете?» Клариса продолжала невидящими глазами смотреть на стакан. «Я как будто во сне. Все кажется каким-то нереальным. Биди мертв. Он в самом деле мертв». Ева подошла к столу и села напротив нее. «Пока трудно сказать. У нас нет его тела». Клариса вздрогнула и зажмурилась. «Это я виновата. Не знаю, о чем я думала и думала ли вообще». «Ну, пора начинать», — деловито объявила Ева. Она изо всех сил старалась не поддаваться собственным эмоциям. Сочувствие могло спровоцировать у Кларисы новый приступ слез. Включив диктофон, Ева произнесла формальное вступление и наклонилась вперед. «Клариса, расскажите, что произошло сегодня вечером?» «Я позвала Зака. Он пришел. Мы собирались вместе уехать отсюда». «У вас с Заком был роман?» «Нет», — ответила Клариса и подняла на Еву свои прекрасные глаза. «Мы никогда... Однажды только поцеловались, но мы полюбили друг друга. Понимаю, что это, наверное, странно звучит, ведь мы даже почти не знакомы, но это произошло. Он был так добр и нежен, а мне хотелось чувствовать себя защищенной. В общем, я позвала его, и он пришел. Куда вы собирались уехать?» «В Аризону, наверное. Не знаю». Клариса потерла пальцами лоб. «Куда угодно, лишь бы подальше отсюда». Я собрала вещи в сумку. Зак поднялся за ней наверх. И тут вошел Биди, хотя он не планировал возвращаться в этот вечер. Ее речь стала прерывистой, плечи задрожали. «Биди был пьян. Увидев у меня в руках пальто, он ударил меня, и я упала. В этот момент вошел Зак и сказал, чтобы Биди не подходил ко мне. Биди бросился на Зака, толкал его и орал что-то ужасное. Потом он схватил меня за волосы и дернул вверх. Мне кажется, я закричала. Зак оттолкнул его, потому что мне было больно. И Биди упал. Послышался ужасный звук, и потекла кровь. Клариса, а что делал Зак после того, как ваш муж упал?» «Он... Я не помню. Я была в таком состоянии...» «Подумайте. Соберитесь и подумайте». «Он...» На стол начали падать капельки слез. «Он усадил меня и подошел к Биди. Я не видела, что он делал. Но потом Зак попросил меня вызвать скорую. Он велел мне поторопиться, но я не могла двинуться с места. Я поняла, что Биди мертв. Мне были видны его глаза и кровь. Зак сказал, что нам необходимо вызвать полицию. Я была сильно напугана и решила, что нам нужно бежать. Мы бы просто сбежали, зажили бы новой жизнью, и никто бы ничего не узнал. Все что угодно, лишь бы не иметь дела с полицией». Она замолчала, продолжая дрожать, и взглянула Еве в глаза. Затем почти шепотом произнесла: «У Биди были в полиции свои люди. Он говорил мне, что если я кому-нибудь скажу, если я обращусь в полицию по поводу того, что он мучает меня, то меня посадят, изнасилуют и посадят. Он хорошо знал полицию». «Вы сейчас в полиции», — холодно заметила Ева. «И что, вас изнасиловали? Посадили?» Веки Кларисы дрогнули. «Нет, но...» «Что произошло после того, как Зак сказал, что вызывает полицию?» «Я отослала его. Мне нужно было, чтобы он вышел. Я попросила его принести мне воды. Когда он вышел, я вызвала дроида, запрограммировала его вынести тело, отвести к реке и выбросить в нее. Потом я попыталась вытереть кровь. Было очень много крови». «Это нужно было сделать быстро и чисто?» «Да, конечно. Я боялась, что вернется Зак и остановит меня. Так оно и произошло. Он остановил меня. И вот мы здесь». Клариса опустила голову. «И почему вы здесь?» «Он вызвал полицию, и его посадили. Вина была моя, а в тюрьму отправят его». «Нет», — подумала Ева, — «не отправят». «В служи?» — она спросила. «Вы давно замужем за Брэнсоном?» «Почти 10 лет». «Вы утверждаете, что в течение этого времени он плохо обращался с вами?» Ева вспомнила, как Клариса напряглась, когда Брэнсон обнял ее за плечи в вечер за чтение завещания, и решила уточнить. Он причинял вам физические страдания?»